Первое. Пока Морган готовил Ганимеда к уходу в море, в порт-рояле царило возбужденное любопытство. Такие странные припасы и оружие грузили на корабль. Привлеченные спокойной уверенностью молодого капитана, матросы наперебой просились в его команду. Он отобрал 5 пушкарей, которые пользовались особым уважением. Когда Ганимед поставил паруса и выскользнул из гавани, с берега ему вслед смотрела толпа зевак. Они направились к берегам Дориена, но долго не находили добычи, словно кто-то вымел с моря испанские суда. Но как-то утром, вблизи Картахены, они высмотрели высокий красный корпус купеческого корабля. Капитан Морган спрятал свою команду. Нигде на Ганимеде не было видно ни одной живой души. Даже рулевой был укрыт в крохотной будочке, а над кормой, само собой, поворачивалось фальшивое штурвальное колесо. Они все ближе и ближе подходили к испанцу, его команда перепугалась до смерти. Корабль плывет, а им никто не управляет, попахивало колдовством, или, может быть, все там стали жертвой одной из тех безвестных трагедий, про которые всегда толкуют матросы. Например, там побывала чума, и теперь они могут забрать корабль себе и продать его. Но, когда испанец подошел ближе, 3 замаскированные пушки изрыгнули ядра в одну цель. Руль разлетелся в щепки, и корабль зарыскал, потеряв управление. Тогда капитан Морган зашел ему в корму, куда не доставали бортовые пушки, и принялся всаживать в корпус ядро за ядром, пока флаг не пополз вниз. Это был его первый приз, первый плод тщательной подготовки. Несколько дней спустя он встретил еще один испанский корабль и сблизился с ним бортами, чтобы пойти на абордаж. Испанцы сгрудились у фальшборта, готовясь отразить нападение. И тут в воздухе замелькали глиняные горшки с порохом, ударились о палубу в гуще защитников и взорвались. Спасаясь от смертоносных снарядов, испанцы с воплями метнулись к трапам. Когда Генри Морган наконец вернулся на Тортугу, он привел туда 4 призовых корабля, не потеряв ни единого человека. Все оказалось так просто, как он и предполагал. И вот 4 лавровых венка победителю, который все обдумал и подготовил заранее. Просто надо мгновенно сделать то, чего от тебя не ждут. В этом весь секрет успешных войн. Мансвельд был на Тортуге, когда туда вернулся Генри Морган, и его прищуренные глазки заблестели при виде такой добычи. Вскоре он послал за новым вожаком флебустьеров. «Ты капитан Морган, который взял эти 4 приза в порту?» «Да, сэр, это я». «А как тебе это удалось?» «Испанские корабли хорошо вооружены и бдительны». «Удалось мне это, сэр, потому что я хорошо подготовился. Много ночей я раздумывал над наилучшими способами. Я ошеломляю неожиданностью, сэр, где другие полагаются только на силу». Мансвельд посмотрел на него с восхищением. «Я готовлю поход, чтобы захватить остров Санта-Катарина», — сказал он. «А потом я основаю республику флебустьеров, которые будут сражаться из патриотических чувств. Хочешь быть вице-адмиралом в этом плавании? Говорят, я хорошо умею выбирать людей». Имя Мансвельда гремело в морях, и Генри покраснел от радости. «Очень хочу, сэр», — быстро ответил он. Флотилия отправилась в путь, и капитан Морган был ее вице-адмиралом. Извергнутые кораблями оборванные орды ринулись на приступ, и у стен закипел беспощадный бой. Остров не мог выдержать ярости этого штурма, крепость сдалась. Тогда голландец-адмирал назначил собственное правительство и, оставив Генри Моргана своим заместителем, отправился собирать пополнение. Он и его корабль пропали без вести. Ходили слухи, что испанцы удавили его на Кубе. А капитан Морган стал признанным главой флебустьеров. К его флотилии присоединялись все новые и новые корабли, чтобы плавать с ним, сражаться под его командой и делить его успехи. Он подошел к Пуэрто-Белло и разграбил город. Дома были сожжены, беззащитные жители лишены всего своего имущества, а многие и жизни. Когда корабли капитана Моргана ушли оттуда, к руинам уже подобрались свирепые заросли. 9 лет плавал он по океану, среди островов и у зеленых побережий тропической Америки, и имя его стало самым знаменитым среди флибустьеров. Его слава влекла к нему пиратов со всего света. На Тортуге и в Гааве его встречали восторженными криками. Когда он уходил в очередное плавание, от желающих отправиться с ним не было отбоя. Теперь все братство почтительно ждало, чтобы капитан Морган выбил дно у винной бочки посреди улицы и огласил бы город дикими воплями. Но этого не случалось никогда. Он шествовал в ледяном спокойствии, облаченный в лиловый кафтан, серые чулки и серые башмаки с бантами. На боку у него висела тоненькая, как карандаш, шпага в серых шелковых ножнах. Вначале матросы пытались держаться с ним на товарищескую ногу, но он отпугивал их сухими оскорблениями. Уроки, преподанные ему рабами на плантации, жили в его памяти. Он не заискивал ради хвалы и преданности, и вольное братство всячески их ему выражало, бросая свои жизни и судьбу на колени его успеха.